Не думай, что сможешь меня так просто победить. Пока ты был занят, я освоил родовое заклинание огненного меча. Я хотел его приберечь против Роберта, но против тебя сдерживаться не получится. Вот оно как. Похоже, в этом мире заклинание магического оружия более распространено, чем я думал. Минусов у такого плетения, конечно, хватало, но и плюсов было в достатке. Тем более, когда нет тех, кто может разрушить твой магический конструкт. А значит, в этом мире он имеет большее применение, чем в моем прошлом. Ко всему прочему, ему ничего не мешало использовать два разных стиля боя, орудуя то собственным клинком, то создавая магический меч, тем самым создавая особенное разнообразие в атаках. Впрочем, наверняка Елецкий и сам об этом додумался. Правда, было непонятно, зачем он меня предупредил, если этот козырь можно было держать до последнего, но, видимо, парню так хотелось. Взаимно. Я, знаешь ли, тоже без дела не сидел. Ухмыльнулся я в ответ и добавил. Готов? Готов. Уверенно кивнул Елецкий и одновременно создал в руке огненный магический меч. По размерам он напоминал обычный полуторник, однако наверняка мой противник на этом экзамене, как и Айрис, мог использовать его как проводник для некоторых заклинаний. Тогда начали. Говорю я. И сразу же посылаю несколько водяных стрел в сторону парня. Ожидаемо. Ухмыляется он и блокирует мою атаку лезвия меча. При этом он вполне мог и вовсе уклониться от этой атаки, но, видимо, решил продемонстрировать, что может принимать на меч заклинания. Все же мы в том числе показываем свои навыки, и тут победа как таковая дает лишь дополнительный балл к итоговому результату. Мой черед. Владислав плавно перетекает в боевую стойку, и в следующий момент его меч начинает пылать сильнее прежнего. Он делает широкий взмах вперед, и в мою сторону быстро несется волна пламени. Недолго думая, я поднимаю перед собой ледяную стену. Кожу обдает жаром, а от стенки начинает исходить пар. Однако атака меня никак не задевает. Я слышу восторженные голоса первокурсников. То, как проводится наш бой, им определенно понравилось. Раз так, то нужно продолжать в том же духе. Елецкий видит, что атака не увенчалась успехом, и сокращает дистанцию, пользуясь тем, что из-за поднятого пара у меня заметно снижена видимость. Однако это тоже играет мне на руку, и я скрываю от самого Владислава атаку ледяными иглами. Парень не сразу замечает атаку и вынужденно прерывает свои планы и уворачивается от игл, к сожалению, очень даже успешно. Я, в свою очередь, увеличиваю дистанцию и продолжаю обстреливать Елецкого малыми ледяными осколками. В ответ на это мой противник защищается барьером и, дождавшись, когда у меня закончатся снаряды, вновь выпускает волну огня, только в этот раз в половину меньше предыдущей. На мгновение кажется, что заклинание требует от парня больших затрат маны, и обе атаки уже изрядно опустошили его резерв. Только это не так. Этим трюком он пытается обмануть мои ожидания, заставить поступить так, как выгодно ему. Вместо того, чтобы уклониться, благо возможность такая имеется, я вновь поднимаю ледяную защиту. На лице Елецкого на мгновение проскакивает недоумение, смешанное с удивлением и разочарованием. Но от своего плана он, видимо, отказываться не собирается. Именно поэтому, как только первая волна разрушила мою защиту, он сразу же следом выпустил вторую, не давая времени создать новое заклинание. Только тогда я отпрыгиваю в сторону и кидаю в направлении Елецкого воздушное лезвие, ведь в такой ситуации лишь глупец будет стоять на месте. Владислав быстро реагирует и уклоняется от моей атаки, сразу после чего срывается с места и бежит ко мне. Я не даю ему так просто сократить дистанцию и посылаю в сторону однокурсника огненную комету. Парень, видя это, резко останавливается и неожиданно втыкает меч в пол. Сразу же за этим меч словно бы увеличивается в размерах, создавая преграду для огня. Моя атака попадает в препятствие, но не наносит никакого урона. Интересное заклинание. Однако это уже его ошибка, что он решает остановиться. У меня остается не так много маны, но ее хватает на малые теневые длани, которые хватают удивленного парня за руки и за ноги, и тому приходится тратить время, чтобы выбраться из этой ловушки. Сразу же за этим я использую вспышку и следом создаю за его спиной ледяные шипы, благо расстояние это позволяет провернуть. Елецкий догадывается, что за вспышкой должна следовать атака, а поэтому быстро образует вокруг себя огненный купол, принимающий на себя эту атаку. Судя по всему, еще одно родовое заклинание, так как в исполнении других такой конструкт я еще не видел. Правда, на этом наш бой почти окончен. Я вижу по изможденному лицу парня, что он потратил очень много маны для своей защиты. Не хотелось бы, чтобы мой друг проиграл бой, просто упав на колени от истощения. «Маны хватит на еще одну атаку?» Спрашиваю я его, когда нас разделяет от силы 5 метров. «Как-нибудь уж справлюсь», — отвечает он мне. «Тогда давай закончим красиво», — улыбаюсь я ему. «Согласен», — поудобнее схватившись за меч, говорит мне Елецкий. Я на миг закрываю глаза, полностью концентрируясь на магических потоках в своем теле и создаю поверх себя магический конструкт. Елецкий, в свою очередь, бросается на меня, словно бы от этого зависит его жизнь. Из магического конструкта, один за другим, вылетают водяные сферы, которые Владислав на ходу разрубает своим мечом. На 5-м водяном шаре между нами остается каких-то 2-3 метра. Я отменяю заклинание, создаю в руке ледяную иглу и сам срываюсь с места. Елецкий видит это и совершает широкий взмах мечом, наполненным энергией. Я блокирую атаку барьером, но тот разрушается под натиском меча. Его клинок оставляет ожог на моем торсе, но, в свою очередь, я метаю иглу рядом с шеей Владислава, оставляя на плече небольшой порез, потому что он все же успевает слегка отклониться. На этом моменте его меч, словно битое стекло, растворяется в воздухе, а сам Елецкий обессиленно стоит рядом со мной. Правда, при этом я сам выгляжу не лучшим образом, и ожог тоже вызывает не самые приятные ощущения. Не ожидал я все же, что он меня заденет. «Будем считать это дружеской ничьей», — говорю я и жму однокурснику руку. «Только если дружеской», — рассмеялся Елецкий и уже тише добавил. «Давай быстрее, а то я сейчас на пол грохнусь». На этой ноте мы с ним покинули арену, под восторженные аплодисменты студентов и отдельную похвалу преподавателей. Как предрекли некоторые ребята после увиденного, я и Елецкий — будущие кандидаты на звание лучших учеников Академии. Вроде бы мелочь, а все равно приятно слышать такие слова. Выходит, что моя репутация наконец-то стала играть мне на руку, хотя интересно, как на это отреагирует Амелия. В первую нашу встречу сестра вряд ли восприняла меня как равного себе. По крайней мере, это не чувствовалось с ее стороны. Да и другие родственники, скорее всего, тоже скоро начнут делать свой ход. Тем более, когда с недавних пор я стал состоять в полноценном союзе с Кирой. Правда, хороший вопрос. Знает ли о нем кто-то еще? Пока что, кроме моей встречи с Кирой, других зацепок на нашу возможную связь нет. Про Романа им вряд ли что известно. Уж о сохранении тайны личности императорская канцелярия позаботиться может. Слишком выгодна им работа на Мора, чтобы так легкомысленно относиться к его просьбам. Хотя у моих братьев и сестер, скорее всего, своих забот хватать может. В недавней войне участвовало большинство моих родственников, что наверняка заставило поменять часть планов. Да и к тому же личные дела никто не отменял. Буду надеяться, что пока я не возьму 4-й, а в идеале 5-й круг маны, никто из братьев и сестер беспокоить меня не станет. Тем более, когда в скором времени нужно будет завести связи с другими заметными и важными личностями в Академии. Например, с главой студсовета или с 3-м принцем. Хотя, со слов тех же друдских, характер у него такой себе. Но опять же, знакомство такого уровня мне не помешает. Тем более, никто не заставляет нас дружить. Правда, попытки выстроить новые необходимые мне связи с другими студентами я был вынужден отложить в долгий ящик. Не из-за того, что занял первое место, и теперь много первогодок пытались сами со мной подружиться, а потому что Снежана рассказала мне о возможности посетить руины древнего города. «Это древний город Сабадель», — рассказала она мне при встрече. Он существовал еще во времена активных действий кровавого культа, но был по каким-то причинам уничтожен больше 600 лет назад. До недавнего времени путь туда был закрыт, поскольку там бушевала магическая буря. Мне даже страшно представить, насколько сильным был тот маг, чтобы на протяжении стольких лет мана так себя вела в результате использования заклинания. Скорее всего, это было коллективное заклинание, которое имело какой-то внешний источник, поддерживающий конструкт активным. Высказал я свое мнение. В этом мире, в котором не было аналитиков магии, вполне возможно, что могут существовать магические конструкты, которые будут существовать достаточно долго. Пока есть источник энергии, это вполне возможно. А грубые методы тут могут совсем не помочь. Возможно. Сложно исследовать такую аномалию, когда к ней и близко невозможно подойти. Кивнула Снежана, следом поправив очки. В общем, нам точно туда стоит пойти. На экскурсию берут только первый и второй курс, причем только 30 лучших знатоков теоретической магии. Я послала свою рекомендацию для тебя. Но, скорее всего, тебе все равно придется сдать проверку на знания. Извини. Мне хотелось бы быть там с тем, с кем можно будет все это обсудить. Брось, ты так много сделала для меня. Искренне поблагодарил я в ответ. Ты подумаешь, проверка. Что может случиться? Проверять будет одна довольно дотошная преподавательница. Я в твоих знаниях не сомневаюсь, но она терпеть не может тех, кто не ходит на ее курсы. Покачала она головой. Намучишься ты с ней. Это уже ее проблемы. Улыбнулся я в ответ и добавил. Когда проверка будет, не знаешь? Завтра. Сразу же ответила девушка. Тогда ты не против помочь мне немного подготовиться? А то сама понимаешь, что я не посещал лекции по этому предмету. С радостью. Тут же тепло улыбнулась Снежана, слегка покраснев. Я тут как раз нашла один интересный фолиант по основам магии. Она наверняка тебя про него спросит. В таком случае не будем терять времени. Улыбнулся я в ответ, после чего мы приступили к моей подготовке.